Братья, сестры, друзья, дорогие, здесь есть несколько вопросов. Я сначала на вопросы отвечу, а потом поделюсь рассуждением над словом. Но на вопросы, здесь вопросы в основном такие, какие мне лично пришлось в жизни испытать на себе. И я, конечно, извиняюсь, как брат говорил предо мной, если я буду даже отвечать на вопросы, то я часто на себе пример привожу. Но хочу бы, чтобы вы в этом видели Бога и для себя получили ответ. Первый вопрос. Как родители могут раздражать детей? Я не знаю, это для родителей ответ или для вас, или вас родители раздражают. Но вообще-то я вспоминаю, как меня воспитывали родители. Я вообще-то воспитывался в семье особо православной. Но это я чуть попозже скажу. А что именно меня раздражало? Родители чем раздражали? Вообще-то, когда я чем-то провинился, когда меня наказывал отец, я никогда не раздражался. Почему? Он меня наказал, конкретно сказал за что, и тут же со мной разговаривал, как будто ничего не произошло. То есть я получил заслуженное, но он мне дальше об этом не напоминал. Но когда меня наказывала мама, она фактически никогда ремнем не наказывала. Но она целыми днями могла на меня капать. Нотации читать. Вы знаете, это меня раздражало. Мне жить не хотелось. Мне хотелось куда-то убежать, чтобы мне постоянно не капали. Лучше было бы хорошо получить, но нежели постоянно капать. Еще раздражая детей. Вы знаете, у нас Бог даровал нам 5 детей. Когда где-то несправедливо или за одного всех наказываешь. Это тоже раздражает детей. Ну и здесь следующий вопрос. До какого возраста дети должны слушать и в точности исполнять слово родителей? И попутно такой же вопрос. Евангелие от Луки, объясните, пожалуйста, 14:26. Здесь написано так. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Вы знаете, братья и сестры, я этот стих на своей жизни испытал, хотя он был для меня тягостным. То есть тяжело мне было это пережить. Не тягостным в смысле, что я не согласен был, но душою мне было тяжело пережить. Вообще-то, я уже сказал, что я родился в православной семье, и когда мне еще года не было, я серьезно заболел. И моя мать, как особо набожная, она меня пообещала в монастырь. Она где-то услышала пример, как Анна Самоила пообещала Господу. И моя мать меня пообещала в монастырь. И когда я подрастал, она мне часто об этом говорила. И часто водила меня. На Западной Украине много монастырей есть. И вы знаете, когда я подрос, хочу сказать, ну, думаю, что почти все монастыри я прошел. Почти все монастыри. И был момент, когда у меня в мыслях было исполнить желание матери. Я понимал, что это даже в некоторой степени воля Божья. Но так Бог повел, что мы с моим отцом купили в нас, в селе православной церкви, купили Библию. С крестом, большую. И вот я начал читать Библию. И с вопросами в монастырь. К монаху. И вот однажды этот монах, уже друг мой, берет мою голову и так гнет вниз. И говорит, твоя голова глупая, чтобы это понять. Не читай. Я говорю, а я не согласен с этим. А я буду читать. Ты с ума сойдешь. И вы знаете, после этого я пришел домой и говорю, а я больше туда не пойду. А почему? Потому что я вижу в Боге нечто иное. Нечто иное требование, нежели говорят монастыри. Да как? Да мы ж твои родители. Да мама говорит, да я ж тебе в монастырь пообещала. Ты ж должен слушаться родителей. Я читаю послание Ефесянам, а там написано «в Господе». В Господе. Ну, говорю, если ваша воля расходится с волей Господней, я вас люблю, почитаю как родителей, но в этом повиноваться не могу. Вы знаете, впоследствии мои чувства на родителей стали меньше, чем чувства к Богу. Хочу сказать попутно, как-то мне пришлось одной женщине свидетельствовать в поезде, и она говорит, что да, Бога я признаю, да, Бог есть. А говорю, а Бога говорить не только признавать надо, его любить надо. Он говорит, подожди, мне надо мужа любить, жену любить, то есть детей любить, ну, родителей любить, а еще и что, надо Бога любить. И как раз пришлось это место процитировать, что Бога любить надо выше всего, больше, возлюби Бога всею крепостью, мыслями, сердцем, всем естеством Бога возлюби. А говорит, а что, для других места не остается? Почему? Бог на первом месте. Вообще-то отношение к Богу – это по вертикали. Бог и я. А то, что по горизонтали, если оно препятствует не любить Богу, его надо просто, как здесь написано, возненавидеть. Нет, не грубить, не дерзить. Но надо возненавидеть то, чтобы оно не препятствовало моему отношению к Богу. Бог над всем стоит. Бог мой отец. И мне пришлось однажды родителям сказать моим, понимаете, вы мои родители, но с вами я временно, а с Богом вечно. И вот я больше буду любить того, с кем я буду вечно. Хотя, в свою очередь, родители тоже сделали шаг. И когда уже у нас должна была родиться дочь, которая сегодня здесь, родители сказали, ты с нами жить не можешь, забирайся. У нас в селе таких нет, и ты с нами жить не можешь. Но, друзья, и в этом я увидел волю Божию, действие Божие. Если бы родители этого не сделали, возможно, я бы сегодня здесь не стоял перед вами. Господь повел другим путем. Ну и еще один вопрос. Можно ли верующим, парни и девушки, общаться как друзья? А почему не брату и сестре? А парни и девушки. Не знаю, кто это писал, но когда мне задают такой вопрос, я вспоминаю личную одну беседу с моей родственницей. Она моя родственница была, я был еще холостой, и вот она однажды меня спрашивает, мы с ней ровесники, и вот она говорит, ну что, Володя, когда ты женишься? Я говорю, да нет, пока еще нет, а что, невесты нету? Говорю, ну как сказать, друзей много, а невесты пока нету. И что ты хочешь сказать? Что ты и с девушками свободно общаешься и улыбаешься им? Ну, а я так сам же задумался. Говорю, ну вообще-то да. Она говорит, если бы ты знал девичье сердце, ты бы так просто не говорил и не улыбался. Ведь, говорит, ты заулыбался, ты начинаешь общаться, она в тебе видит потенциального жениха. То есть в будущем она уже начинает планировать, что это жених. Вообще-то, братья, если это брат писал, если бы вы знали девичье сердце. Сестры, вы согласны, что я говорю? Если бы знали девичье сердце. То есть, и это один вопрос. А другой, чем это закончится? Какой конец его будет? Я знал один случай, когда объявили в церкви одну пару, и была одна семья, которая категорически стала против, почему они женятся. А потом оказывается, когда начали братья беседовать, а он заигрывал то с одной, то с другой, то с третьей, и давал повод. И потом, а на него рассчитывали и там, и там, и там. И вот нажил себе просто проблем. Поэтому, друзья, не наживайте себе проблем, будьте строги к себе и святы по отношению к Богу. И тогда у вас будет жизнь и благословение. Ну и вопрос, который касается уже чисто моей проповеди. написано здесь такой вопрос. Что нужно делать, чтобы вера возрастала? Братья и сестры, читаю место Писания. Послание к евреям. Одиннадцатая глава, шестой стих. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вообще-то вопрос веры – это очень многогранный вопрос. Или аспект веры, он настолько обширный, что нам, думаю, не хватило бы сегодня дня, чтобы мы все вопросы охватили. Вот брат предо мной говорил о вере, о доверии, а я бы хотел немножко о начальных стадиях веры. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Почему, друзья? Потому что Бог свят, и Он где живет? В неприступном свете, так написано, да? Ну, три места жительства Бога, то есть на небе, в высоте небес, святилище и со смиренными, сокрушенными сердцем. Но я не в этом направлении хотел, а Бог живет в неприступном свете. И как нам увидеть Бога? Как нам с вами увидеть Бога? Хотя очень хорошо, когда мы видим Бога, но мы Его видим не нашими телесными очами, как в одном псалме поем, а видим Его очами веры. Вы знаете, мы сюда ехали в воскресенье вечером, ну и пока еще брата Гену поджидали в Каховке, и мы задержались уже в ночь. И вот на одном участке дороги внезапно поворот, а поворот оказался еще и скользким. И нас 14 человек в машине, и мы начали крутить восьмерки на дороге. Брат Гена успел только закричать: «Господи, спаси нас!» И нам и крутит. Ну, не знаю, сколько крутило, но раз машина и остановилась. Первое, что мы Бога возблагодарили: «Господи, благодарим Тебя за то, что Ты нас сохранил!» А вообще-то физически кто-то Бога видел? А верили, что Бог сохранил? Братья и сестры, это глаза веры. Бога мы видим и должны видеть. Если мы называемся верующим, мы должны Его видеть во всех случаях нашей жизни. Но я бы хотел сказать, друзья, что бывает момент, когда вера в человеке рождается. Вы знаете, я когда-то тоже думал, что я в вере родился. А потом я понял, что нет, не в вере я родился, а вера во мне должна родиться. Когда-то мне пришлось тоже беседовать с одним человеком, и вот он говорит: «Да, Бог есть». Я говорю: «Откуда ты знаешь?» «А Бог не однажды дал себя ощутить». Я говорю: «Как это произошло? Ну, расскажи, мне аж интересно стало». Он говорит, подобно как брат Денис рассказывает. Он говорит: «Я шел на экзамен и знал только один билет. И я помолился: Господи, говорят, что Ты есть. Даруй мне понять, что Ты есть. Я знаю только один билет. И если я его потяну, именно тот билет, я пойму, что Ты есть». Вы знаете, он говорит: «Захожу, тяну билет, переворачиваю, точно тот билет, что я знаю». Я говорю: «Ну и что дальше?» «Ничего, я знаю, что он есть». «А дальше шаг веры еще какой-то ты сделал? Сколько лет прошло?» Он говорит: «Да, прошло лет 15. Говорю: «И ты остался таким же?» «Да, ты узнал, что Бог есть. Да, вера в тебе родилась». Вы знаете, во мне тоже вера родилась. И родилась я не был ни на одном собрании. Баптистов я считал врагами. Ни на одном собрании я не был. Но я Библию читал, по монастырях ходил. И вот однажды я ехал в автобусе. Сидел на самом заднем сиденье. А дело было после дождя. И на меня сверху капнула капля воды. И я думаю, что на меня будет капать. Я пересел на три кресла вперед. Вы знаете, буквально через 2-3 минуты в этом месте, где я сидел, при разъезде с большим краном, у крана лопает колесо, и он пронизывает автобус. Автобус пошел кувырком. Человек, который слева сидел возле меня, погибает. Который справа с большими травмами аж возле водителя оказался. А я остался живой, невредимый. И я тогда понял, что это Бог говорит ко мне. И я тогда понял, что это Бог показывает мне свое могущество. Вы знаете, тогда во мне родилась вера. Тогда я ощутил близость Господа. И только потом я покаялся пред Господом, хотя тоже не в собрании. Я стал на колени, я ощутил себя большим грешником. И потом начал молиться: Господи, поставь меня там, где ты меня хочешь видеть. Это уже дальнейшие шаги веры. Друзья, здесь такой вопрос: что надо делать, чтобы вера возрастала? Что надо делать, чтобы вера возрастала? Вообще, от чего происходит вера? От слышания, да, цитирует послание к Римлянам, 8 глава. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Мы сегодня здесь сидим, и наша вера укрепляется. Мы говорим о шагах веры, говорим о действиях веры. Свидетельствуют братья о том, какие действия веры в жизни, и наша вера укрепляется. Очень хорошо, когда мы нашу веру укрепляем ежедневным, постоянным рассуждением над Словом Божьим. Иногда, вообще-то, у Библии мы находим такие свидетельства о вере. Маловерный, да? Помните, Христос говорит Петру: маловерный, зачем ты усомнился? Другая женщина говорит: велика вера твоя. А в одном месте говорит: где вера ваша? Еще одно место сказано, что не мог совершить ни одного чуда и даже дивился, чему? Не верю их. И даже потом написано: упрекал за неверие. Братья и сестры, вообще-то Господь нам предоставляет моменты, чтобы наша вера родилась, а потом Господь хочет питать нашу веру. Питать нашу веру, то есть укреплять, чтобы вера наша возрастала. О послании Петра есть такой стих сказано. Первом послании Петра. Как новорожденные младенцы, это вторая глава, второй стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Вы вкусили, что благ Господь. А дальше Слово Божие возлюбить. Знаете, когда европейцы попали в Америку, попали в джунгли, они столкнулись с одной серьезной проблемой. Там были мухи, которые кусали животных, и они погибали. Одна из таких мух, это и на сегодняшний день вот, очень знакомая муха, ЦЦ. И вы знаете, что они заметили? Кого не брал яд этой мухи? От тех животных, которые кормились материнным молоком. Вот их не брал почему-то. Они стали наблюдать, ну, вроде бы тех и тех жалят, и все. И они сразу погибают. А вот тех животных, которые кормятся материнным молоком, их не берет. Братья и сестры, в этом мире очень много яда. Но если мы питаемся, если мы возлюбили это чистое молоко, этот яд будет для нас безвредным. Безвредным. Если нас где-то что-то кусает, он остается безвредным. Вообще-то, питание веры еще зависит от нашего общества, где мы находимся. В первом послании Тимофею сказано так. Это апостол Павел говорит Тимофею. Я одну выдержку только полустишья прочитаю из 4 главы 6 стиха. Написано так. «Питаем мы словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Вообще-то сегодня молодежь питается. Я удивляюсь, когда смотрю молодежи целые стопки журналов «Лиза», «Мода» или какие еще там, прически, разного рода романы. Хочу сказать, это все питание. Но это слова не веры. хочу сказать, эту разрушающую веру. Я удивляюсь, когда у фонотеках или, хуже всего, в видеотеках диски, DVD и так далее, разных фильмов, в том числе и Камо Градеш и так далее. Хочу сказать, это не слова веры. Это разрушающие веру. И когда вы оставите чистое словесное молоко, вот эта муха ЦЦ, она имеет силу. Яд, он имеет силу. Почему? Перестали питаться молоком, перестали питаться словами веры и начали, перешли на видимое. А вера, она не питается видимым. Как раз, что вера, она есть уверенность невидимым. Один человек высказал так: вера – это рука, достающая от земли на небо. Мы, друзья, обращаемся к Богу с верою, и Бог по вере нашей творит чудеса в нашей жизни. И хорошо, когда мы подкрепляем нашу веру, когда мы ищем тех общений, которые укрепляют веру. Вообще-то, круг друзей наших – это тоже или укрепление нашей веры, или разрушение. Работа, на которой мы работаем, это тоже или укрепление нашей веры, или разрушение. Я когда-то работал на одной работе, и хозяин меня очень любил. Он говорит: вообще у меня два сына, но ты третий. Все ключи от сейфа, все документы. А работал я на кассе, на заправке. И длительное время работал. Он говорит: у меня от тебя секретов нету. И вот однажды я ему говорю: я буду увольняться. Почему? Что? Зарплату повысю? Говорю: нет, я не могу. Дальше я работать здесь не могу. И некоторые причины, которые разрушали мою веру, я ему назвал. Он развел руками, говорит: избирай сам. Друзья, есть даже места работы, которые разрушают нашу веру. Еще, друзья, что укрепляет нашу веру? Это откровенное признание Господу. Помните, Христос спрашивает у одного отца: веришь ли, что я могу это сделать? А он как ответил? Верю, а дальше? Он увидел, что его вера вот и потухнет. И все, он говорит: помоги моему неверию. В другом месте просят его: умножь у нас веру. Братья и сестры, молиться о вере — это необходимо. Молиться о вере, чтобы Бог умножил веру, но и нужно удалить все препятствия, которые могут разрушать нашу веру. А ведь без веры, мы прочитали, угодить Богу невозможно. Невозможно Богу угодить. Как бы вы ни старались, добрыми делами, что бы вы ни старались делать, невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Вообще-то, друзья, здесь написано так, что ищущим его он воздает. Вера наша, она ищет Господа во всех наших жизненных вопросах. Я прочитаю один момент из Ветхого Завета. Он записан в Второй книге Царств. Это случай, который описан из Авессаломом и Давидом. Когда Авессалом согрешил, он убежал совсем в другую местность, в другую страну, в Гесур. И вот там некоторые целые действия, чтобы его вернуть. И вот возвращается Авессалом, и царь говорит такое слово. Это вторая книга Царств, 14 глава. И написано: «И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. И ниже читаю: «И сказал Авессалом Иоаву, вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю, и пересказал ему это, и позвал царя Авессалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома. Братья и сестры, нашей верой мы видим лицо царя. Я хочу видеть лицо царя. Наш царь на небесах. Он царь царей. И если у нас нет веры, мы его и не увидим. В одном псалме поем: «Я лицом к лицу увижу». Братья и сестры, лицом к лицу увижу царя. Но увижу тогда, если вера моя не ослабеет. Если я, как апостол Павел засвидетельствует о себе, я веру сохранил. Начатое движение я завершил. И завершил его правильно, друзья. Хотя в нашей жизни Господь предоставляет нам часто делать шаги веры. Хочу сказать, что шаги веры в каждодневном нашем действии надо совершать. Я вспоминаю один случай, особо яркий. Уже на эту тему братья сегодня говорили. Это когда необходимо сделать судьбоносный шаг в нашей жизни. И если без веры, хочу сказать, кто делает это без веры, кто делает это по видению очей, обязательно проблемы ждут вас. Я вспоминаю, у нас в церкви обратился один брат. Он был возрастом на год старше меня. И когда он уже принял крещение, мама его подошла ко мне и говорит: «Так, брат Володя, как хочешь, я объявляю пост, мы и с сыном будем молиться, а ты работай, ищи». Вы знаете, я затрепетал. Начал созваниваться с братьями. Один брат говорит: «Ну, приезжайте». Вы знаете, мы приезжаем, едем. И я спрашиваю, говорю: «Ну, брат, как у тебя внутри?» А он говорит: «А я верю». И цитирует мне место Писания, что Господь пошлет впереди ангела, и он устроит путь. Вы знаете, мы приехали в церковь. Фактически я знал только служителя. Мы сели вот так впереди. А родители уже, брат-служитель побеседовал с сестрой. А сестре уже под 30, меньшие выходили замуж. В церкви все выходили замуж. Она в смирении ждала. Он говорит: «Я верю, что Господь пошлет». Она его не зная, у нее уже был ответ готов. Он, ее не видя и не зная, уверен был, что это Господь. И вот когда мы сели впереди, родственники приходят и говорят: «Слушай, а который из них жених, а который служитель?» Ну, он на год меня старше. И вот, друзья, на сегодняшний день я радуюсь этой семье. Прекрасная семья. У них уже 3 деток. И живут благословенно. Почему? Потому что были шаги веры. Не по видению очей, не по рассуждениям, не смотрели кто и что, даже какое прошлое, а приняли из рук Господних. И хорошо, когда есть шаги веры. Господь нам предоставляет шаги веры. Помню другой момент. Один брат сделал предложение сестре. Ну, а я знал, что у брата есть некоторые физические моменты. Сестра дала согласие, я его спрашиваю: «А ты ей сказал об этом?» Она говорит: «Слушай, я ей начинал говорить, но она меня не поняла. Скажи ты». Ну, и я прямым текстом говорю сестре. Говорю: «А теперь от тебя шаг веры. А вот это теперь у тебя, говорю, будет испытание твоей веры». Через некоторое время она мне звонит: «Брат, я не согласна. Я снимаю свое согласие». Братья и сестры, вот так иногда в нашей жизни. Господь возрождает нас веру. Господь питает веру. А потом нам надо делать шаги веры. И вот как в нашей жизни. Сделаем шаг веры. Господь укрепляет и умножает веру. А если мы вот так начинаем советоваться с плотью, советоваться с кровью, с родственниками. Мнение толпы, как брат уже говорил, общественное мнение, а что скажут, это уже шаги неверия. Да поможет нам Господь, чтобы мы из этого общения, которое вчера и сегодня здесь было, укрепили веру, умножили веру, и чтобы мы были готовы к шагам веры. А конец нашей веры – это лицом к лицу увидим Бога нашего. Аминь.